Глава 36. Вашингтон, 24 декабря 1986 года, 17:07. На пороге стояла женщина лет 25. Волосы стянуты сзади в скромный пучок. За очками с толстыми стеклами, закрывающими пол лица, глаза светлые, может быть, голубые. «Здравствуйте». «Доброе утро», — не вставая произнесла Соня над треснутым голосом. «Утро?» «Нет, мисс Софи, уже не утро. У вас, видимо, сбились внутренние ритмы. Сейчас 5 вечера». «Извините, я спала. В кои веки удалось». «Вы неважно себя чувствуете?» «Мягко сказано. А вы, собственно, кто?» «Простите, я не представилась. Меня зовут Даниэла де Ритис. Я ваш новый следователь». «Очень хорошо. Одного, значит, для меня мало. Скорее, красивая, чем нет. Может, поэтому не вызывает желания нахамить ей с порога». «Новый следователь? А мистер...» «Мистера Хайда на время отстранили. Я, конечно, не должна этого говорить, но он, кажется, не очень хорошо справляется со своими обязанностями». Соня засмеялась искренне, весело. «Вот какая! Тот, значит, не справляется, а она думает, что все получится. Так, посмотрим. Удачи, мисс Де Ритис. Интересная фамилия. Я наполовину итальянка». «Здесь у вас все наполовину. Ну что, начнем исправлять ошибки вашего предшественника. Он ведь так и не счел нужным объяснить, в чем, собственно, меня обвиняют». Молодая женщина сняла очки с толстыми стеклами и превратилась в растерянную девушку с действительно голубыми глазами. На лице было написано «Вот хамка-то». Она быстро взяла себя в руки, ЦРУшная выучка. «Поймите меня правильно. Никто не утверждает, что вы совершили какое-то преступление. Просто, извините, что перебиваю, но раз это тюрьма и вы следователь, то значит... Просто у нас есть основания полагать, что вы связаны или были связаны с некими процессами, которые могут представлять опасность. Вот вы все ходите вокруг да около, но я за время моего пребывания здесь успела многое заметить и сделать кое-какие выводы». Соня на секунду прервалась, чтобы подтянуть плед к горлу. Вставать ей не хотелось. Новый следователь нервно поправила выбившуюся прядь светлых волос. Было видно, что ей самой не по себе от этой ситуации. «Я вас, в общем, понимаю», — сказала Соня. «Гораздо проще иметь дело с человеком, находящимся в безвыходной ситуации». «А вам не приходило в голову, что вы здесь в большей безопасности, чем снаружи?» «Значит, меня здесь охраняют». «Странная вещь. Получается, что вам нужно охранять меня от вас самих». «То есть? Вы подробно ознакомились с материалами этого так называемого дела?» «Конечно. Это ведь моя работа». «Хорошо. А как вы думаете, кто стоит за обыском и взрывом в моем доме?» «Вы о том инциденте?» «Ничего себе инцидент. Тогда погиб человек, американский гражданин, кстати. В связи с этим открыли отдельное уголовное дело, не имеющее прямого отношения к вопросу, которым мы сейчас занимаемся». «Вы либо лукавите, либо очень плохо осведомлены». «Я осведомлена ровно настолько, насколько позволяют досье и материалы следствия». Красивая мисс Де Ритис старалась говорить жестко, но не пережимать. Тут нужно было искать новые методы. Примерно неделю после отстранения Хайда отчетов требовать не будут, а пока можно попробовать наладить контакт. Главная проблема заключалась в том, что на данный момент Даниэла не имела ни малейшего понятия, как это сделать. Оставалось только деликатно вклиниться в уже существующее положение вещей и попытаться ничего при этом не испортить.